Глава 4. 20 лет спустя. Неукоснительно следуя велениям сердца, рано или поздно пожнешь плоды разума. Мы столько раз говорили об этом. 20 лет, несуществующих лет. Это так забавно. Прожить за спиной у Бога тайно наполненными, и при этом среди всяких разных вещей, мыслей, чувств, прячась, но не скрываясь. Играя свои роли по придуманным не нами правилам, в сказке, силы иллюзий, транслируемой в пространство, которое остальные просто проглядывают на экранах своих глаз. Эдакий вселенский синематограф, и в то же время наслаждаться реальными плодами. Они вышли за ворота и прикрыли калитку. Над лесом прогудел дельтаплан с мотором, или как там правильно называются эти летающие мопеды. Скоро Москва и сюда доберется, по полной программе. 150 верст им уже не помеха. Не злись. Водки им ближе выпить негде. Отдались они тебе. Ты собакам воды налил? Конечно, налил. Животные лучше людей. А ты меня любишь? Очень. Но я же человек. А кто это тебе сказал? Как это? Ты мое маленькое животное. Ты сам животное. Дед уже дряхлый, как паспорт не крути, а ведешь себя как пацан. Раздражаешься на каждого комара. Ненавижу насекомых. Только богомолы нравятся, не знаю почему. Странные они какие-то. Ну, лапы у них. Поймают, считай, все, пропал. Макс подхватывает Лику под мышки, легко приподнимает и целует в нос. Они идут по укатанной тракторами стерне, опоясывающей поле меж двух перелесков. Далеко за полдень. Луг зеленый и цветист. Но на деревьях видны первые признаки бабьего лета. Струйки желтого на фоне крон березовой рощи вдали. Редкие еще, как будто стыдливые маковые пятна кленов. 20-летие Большого Побега — единственный по-настоящему семейный праздник. Был отпразднован уже несколько недель тому назад. Тогда же вышло время таймера, и затвор освободил внутренний миниатюрный механизм таблетки. Теперь ее можно было открыть. Страшно? Да нет. Любопытно? Несомненно. Открываем? Подожди, подожди. Давай еще подумаем. Все что угодно может произойти, мы же не знаем. Как провалимся в какую-нибудь дыру без времени. Или, не дай бог, один из нас. Хотя, что ж, я дура совсем, что ли? Ну, та я, что, ну, ты понял. И тому подобное. Первые 3 года до свадьбы чуть ли не каждый день обсуждали. Судили, рядили, дым коромыслом. Макс так хотел испытать на себе эти странные свойства времени, что за пассатижи хватался, еле удерживала. Потом понемногу успокоился. Малик обживался среди людей. Не то чтобы, ну, жить-то как-то надо. Планета маленькая, совсем спрятаться негде. Вот и приходилось подстраиваться. Но наш юный бог учился быстро, был мудр не по годам, не кочевряжился. Раз уж пока так, значит, пусть будет так. Разумно, согласитесь? Но 20 лет — срок немалый. Грустно звучит, правда? А вот и не грустно вовсе. Игнату через месяц уже 16. В честь прадеда назвали. Отец был доволен. Мать не дождалась. Не дождалась даже того, чтобы знать. «Привет, мам. Теперь-то ты понимаешь, как тяжело что-то объяснять людям, пока они... В общем, я знаю, что ты радуешься за нас. Не уверена, хотела ты этого или нет, но прах твой после кремации мы отвезли на Волгу и развеяли там, в окрестных полях под Калязином. Ты всегда с любовью вспоминала об этом месте. Надеюсь, я тебя не подвела. Отец последние 4 года живет с нами. Уговорили, наконец». Иногда по вечерам они с Максом играют в шахматы. Но нет-нет, да проскользнет что-то во взгляде. Так, видимо, у него и не связались какие-то ниточки узелками. Я догадываюсь, конечно, какие, но вида не подаю. Никто не знает про Малика. Но всегда есть люди, особенно близкие, которые чувствуют что-то. Просто понять и объяснить даже себе не могут. Вот и случается у них минута сомнений. Сомнений, в которых они тоже сомневаются. Жалко. Жалко, что не со всеми случается Бог. Но нам хорошо всем вместе. Малик, он мудрый. и даже не открывая себя, может являть всякие маленькие приятные чудеса, особенно для близких, тех, чьи ритмы сердца постоянны здесь. То ручку отцовскую любимую, мамин подарок, в густом малиннике разыщет. Зачем уж тут ее в лес таскать, неизвестно. То Игнату рифмы или образы какие к месту подбросит. Тот пишет что-то в блокнот часто, взахлеб. Пойди за мысль-то угонись. Тут без помощи никак. Макс вот шнурки разок на берцах развязал. Аккурат метрах в 10 от оползня. И за полминуты от него же. Мне иногда цветы к утру на столик туалетный ставят. Да не розы, хоть у нас их и полно, целый розовый сад, а странные какие-то. С длинными, нежными, голубыми лепестками. На ирисы похожи, но только не ирисы. Где уж берет, не знаю. Жаль, только не стоят совсем. Я глаза открою, аромат вдохну, как издалека, из-за морей неведомых, или даже из-за звездных туманностей. Они уши тают. Не вянут, нет, а тают. Прямо на глазах. До 10 досчитаешь, и ваза уже пустая стоит. Из нас всех только Игнат любит поговорить на эти темы. Это его желание можно понять. Когда поговоришь, и записать проще. Слова вроде сами подворачиваются. А там поди разбери, сами, не сами. Понимаешь ты это или нет, неважно. Чудесами дышат. Зачем их понимать? Давай вон там. Почему там? Ну, смотри, какой странный контур крон. Похоже на нос корабля, и тень там будет прохладнее. Закатный пух небес, чуть замер просеки поверх, где раскустился молодой орех. И лес, как нос галеры величавый, деля собою небосклон, высокий стих рождал качаньем своих теней. И молча он напоминал о сказке тайной, сокрытой сонмищем ветвей в пыльце времен. Макс декламирует медленно и громко. Лику всегда поражала эта его способность к моментальной импровизации. «Я говорила, что люблю тебя?» «Не помню». «А я говорила тебе, что ты гений?» «Я гений». «Что мне красота, дары волхвов и тени лет, и парусиновый небесный свод?» Все суета, сомнений нет. Ну, хватит! Лика смеется и бежит через поле в сторону опушки. Стой, девчонка! Под ноги смотри, тут все перепахано. Макс бросается следом. Ну все. Добежав до опушки, она останавливается и тяжело дышит. Лицо раскраснелось. Коротко постриженная сияющими глазами, в легких льняных шароварах и рубахе, она похожа на мальчишку-сорванца, что для забавы прячется и убегает от взрослых, но все равно рад, когда его находит или ловит. Она сказала, чтобы я отошла на 20 шагов. Ну, подожди, подожди, вот деловая. Дряхлому дедушке нужно перекурить, отдышаться, собраться с мыслями. Да-да-да, собирайтесь, детки, в кучку, дядя Макс сейчас пошутит. Вот неуемная. Так собрались уже, чего тянуть-то? Чего-чего? Макс садится на траву и достает сигареты. Собрались. Только вот куда? Ну, видимо, предполагается какая-то штука, как тогда с шаром. Да мало ли что тогда. Учитывая тем более, что оно совсем не тогда, а скорее там. Или я бы даже сказал, как. А мы здесь, как провалимся куда-нибудь за кадр, а у нас собаки не кормлены, папа старенький на плечах, сын двоечник, за кооперативную квартиру не уплачено. Это из кинофильма «Кин-дза-дза Данелли». «Папа старенький, бе-бе-бе, кто бы говорил?» «Ты что, боишься, принцесс? Я тебя умоляю. Мне безумно интересно. Только я не понимаю, ну почему открыть таблетку должен я, а не ты?» «А мне кажется, я догадалась. Может, поделишься?» «Думаю, она, ну, в смысле, та, я, хочет посмотреть, какой ты, ну, здесь, со мной. Или что-то вроде того. Это женское. Да? Думаю, что так. Женское, говоришь. Но она же ведь это ты, только без меня. Странно. Не знаю, как об этом думать. К такому трудно подготовиться». Макс щелчком выбрасывает недокуренную сигарету. Ну, если только посмотреть. Давай уже, хватит рассуждать. Я пошла. Он хочет еще что-то сказать, но машет рукой и садится на корточки. Лика, отойдя вдоль опушки на предписанное расстояние, останавливается, задирает вверх голову, раскидывает в стороны руки и смотрит в небо. Такое прозрачное-прозрачное, такое голубое-голубое. По инструкции, данной в письме, следовало повернуть верхнюю часть диска относительно нижней против часовой стрелки на четверть оборота. С 20 шагов не видно, что делает Макс, но я сразу понимаю, что он открыл. Воздух вокруг него вдруг затрепетал и как бы заполнился легкой дымкой в радиусе приблизительно метров 8-9, почти подбираясь к краю леса. Вместо зеленого луга внутри образовавшийся туман, там смутно проступает вид ровной каменной площадки, уступа большого утеса. На площадке две фигуры. Одна огромная, наверное, в 3 человеческих роста. Вторая обычная. Силясь разглядеть, я непроизвольно подаюсь вперед. Картина становится немного яснее. Уже можно понять, что большая фигура — это птица, сидящая на краю уступа. Похожая на орла, но совершенно невероятных размеров. Вторая фигура человеческая, женская. Она стоит спиной, чуть облокотившись на огромное крыло. Ее длинные волосы развиваются, хотя на лугу в этот миг застыл недвижимый густой послеполуденный зной. Разглядывая странные тени, я на несколько секунд отвлекаюсь от Макса. В это время он поднимается и делает пару шагов навстречу призракам. Мне кажется, что из полупрозрачного тумана, как сквозь вату, доносятся какие-то звуки. Женщина-призрак медленно поворачивается. Макс поднимает руку в приветственном жесте. Стараясь хоть что-то разобрать, я непроизвольно делаю шаг вперед. Да уж, время-то идет. Никуда оно не идет, Владимир Максимович. А если идет, то во всех направлениях сразу. Сообразно только исключительно силами притяжения, отталкивания внутри закона сохранения, как и любое вещество. Вещество. Сколько ни пробовал, никак не удается примерить этот кафтанчик на себя. Ментальность вторична. Анализом и сопоставлениями тут ничего не добиться. Узнать что-то по-настоящему можно только пережив. Условное время — иллюзия, сохраняемая людьми ради психического здоровья. Но жизнь не может воздействовать на условности и манипулировать ими, и наоборот. Настоящее же время, как и любое вещество, не проходит и не исчезает. Оно претерпевает изменения. Так претерпевание не философская категория? Отнюдь. И вообще, философскими категориями люди назвали для себя лишь наиболее важные поводы для размышлений. Так, чтобы не запамятовать. Не более того. Так что же случилось? Случилось? Неправильное определение. Происходит. И происходило всегда. С одной стороны, люди являлись носителями иллюзии времени, как событийного ряда. Какой-то самолюбивый мерзавец придумал это в незапамятные времена с явной целью приправить вкус власти новыми ароматами. С другой стороны, и изначально, внутренняя энергия человека настолько сильна, что создает вокруг носителя незримое индукционное поле, говоря знакомым тебе языком. 20 шагов? Ты всегда отличался сообразительностью, Макс. Да, в плане эффективности это 20 шагов. Благодаря этому полю реальное вещество времени притягивается и концентрируется вокруг источника энергии, то есть человека. До момента полного одурманивания иллюзии условного времени это происходило осознанно и избирательно. Человек был с миром заодно. Другой стороны медали просто не существовало. Естественный ход вещей был синонимом жизни. Не было необходимости в зеркалах, ибо отражение одновременно являлось прототипом. Грань обозначала еще одну возможность, а не границу. И вообще все эти ицы, измы и прочие ции, блуждающие огоньки иллюзий, заплутав в лукавой простоте чужой воли, подкинувшей им линейную модель развития, как не напрягаясь оставаться в живых, люди растеряли способность естественной избирательности единого с миром дыхания, но не стали слабее. Индуцированное поле их внутренней энергии все так же продолжало притягивать частицы времени, но хаотично и без меры. До тех пор, пока каждый человек не стал представлять из себя плотный кокон из вещества времени, в центре которого безмятежно спал он сам, пребывая в иллюзии условного хода вещей. В мире же, по закону сохранения вещества, вещество времени меняло свои свойства. Для простоты, можно сказать, разряжалось. С какого-то момента жизнь во всем многообразии своих воплощений разгуливала вокруг людей по планете. Но лишь немногим по тем или иным причинам удавалось разглядеть за туманом оболочки кокона собственного времени, запомни этот термин, что же на самом деле происходит. И лишь единицам из этих немногих удавалось избавиться от кокона, погасив, а точнее перенаправив в себе источник индукции, бесконтрольно притягивающий и уплотняющий вокруг них частицы времени. И, избавившись, они тут же отправлялись в путешествие, ибо вновь начинали слышать зов. Человек созвучен естественному ходу вещей. Созвучен, понимаешь? И глупо, ввиду всего вышеизложенного, было бы говорить о каких-то незамысловатых перемещениях во времени. Возвращение к истокам вещества требовало готовности к преодолению трудностей и даже опасностей пути. Но всеохватывающая новизна зовет нас. И она же пугает. Но от страха границ избавляет не факт их пересечения. Страх сам — иллюзия. Ох, люди, люди. Все эти сны в руку, дежавю, предощущения. Конечно, время существует здесь и сейчас. Тут иначе просто не выскажешься. Но кто? Кто, позвольте спросить, рекомендовал зачислить его в измерение? В некую условную сетку, призванную лишь увеличивать энтропию сравнительных характеристик в человеческом мозгу. Как можно пользоваться условностями в реальном мире? Да никак. А веществом можно и нужно. Зачем помещать в ускоритель щепку березового полена? Ускоритель, точнее результаты, которые он показывает, это поэзия, острие понимания. Точнее, попытка понимания вещей, которые нам только еще предстоит пережить. Все хорошо само по себе. Ускоритель для мифотворчества, полено для печи. В реальном мире нет никаких философских категорий. Есть только вещество. Вещество, вещество и вещество. Неужели непонятно, что, заперев пар, а позже и горючую смесь в ограниченном пространстве с цилиндром и червячным приводом, мы окольным образом манипулировали веществом. Но кто вспоминает об этом, паркуя свои лимузины перед фешенебельными отелями, или когда откапывает джип с помощью лебедки, домкрата и лопаты из солончака на очередном этапе ралли? Да разве что какой-нибудь чудаковатый поэт от механики. Всегда находятся те, кто, зная о правилах, живет по собственному усмотрению. И это вовсе не означает перерождение в антисоциальную личность. Скорее, это создает предпосылки к обнаружению тайных троп жизни, якобы тайных. Потому что любая тайна состоит в основном из нашего опасения ступить в незнакомое место. И все жалкие потуги сводятся лишь к разговорам о стремлении, вместо реализации естественного желания. А мир хитер. Заметь, Макс, не лукав, а хитер, и вместе с открытием тайн делает существу прививку челентонизма, непреодолимую тягу к розыгрышу. Это внутреннее свойство не имеет ничего общего с высокомерием. Тема подкупает и дает в руки фокуснику козыри с манипуляцией. От Аристотеля до Гурджиева, от Архимеда до Эйнштейна, от Платона до... Стоп, этого вы еще не можете знать, но неважно. Вот она, эволюция трюка. Но манипуляция веществом влечет за собой манипуляцию сознанием, а не наоборот. Или не так, как ты думаешь? Неужели это принципиально? Импульс, заставляющий вещество совершать манипуляции самим собой, Это и есть то качество, что люди готовы приписать кому угодно, некоему творцу, например, но только не себе. Но использовать мысли нельзя, пока они не вещество. Нельзя использовать время, пока оно не вещество. Назовите все, что не можете понять, мистическим атомом Вселенной, если дань самолюбию невозможно не выплачивать, или универсальной частицей. Подмените пустоту условных измерений дровяной печью реального вещества. Даже если где-то в черной дыре тяжелого плотного времени все застынет, замерзнет на миллиарды условных лет, втянет в себя, сбалансирует, значит, где-то рядом или в другом месте что-то взорвется, ослепит яркой вспышкой быстродействия, распространится. И между этими где-то и где-то возникнет граница сред. Но не как непреодолимый барьер, а сама по себе как новая форма. Дальше, как обычно, взаимопроникновение будет множить форму без числа, стремление к покою воевать с инерционными процессами. Змея укусит свой хвост, хвост завиляет собакой, собака выспится на стогу сена. И вся эта видимая бессмыслица служит одному единому принципу. Вещество таким образом хранит память об узнавании себя. Спросишь, для чего? Да чтобы использовать. Таково свойство жизни. Таков ее способ хранить информацию о самой себе. Так что использовать, использовать и использовать. Вот что стоит за кадром жажды познания. Будем честны, большего от нас и не требуется, а меньше невозможно. Нечестность – фигуральное понятие, а в реальности нет места способам описания. Есть место только самим способом. Как еще можно понять, что время будущего, время прошлого и настоящего – суть одно? Почему кирпичи для постройки гаража, купленные тобой вчера, которые попадут в кладку сегодня, и которые будут верой и правдой служить завтра, для тебя суть одно? А время этих кирпичей разное. Оно не разное. Оно одно. Одно, ибо это время этих кирпичей. Они состоят из него тоже, а не только из глины, песка, воды, красителей. Из чего там, черт возьми, еще состоят кирпичи? А что есть твое время? Мысли о нем. О чем? Об изменении условных координат? Или о веществе времени, из которого сделаны кирпичи твоего гаража? К черту мысли. Когда есть вещество, все, что может сделать с ним любое осознающее себя существо, это воспользоваться, сунуть его в печь. Не горит? Плыть в нем. Никак? На ощупь его, кайлом. Нащупал границу? Да нет же. Всего лишь то, что тебе предстоит пережить. Вещество бесконечно, но формы-то его имеют пределы и очертания. Как бы мы иначе могли ими воспользоваться? Если время кирпичей – это только их время, то, может, время человека – это только его собственное время? Понять это, выключить катушку, и вещество разлетится, как пыльца. Спросишь, куда? В этой вселенной что, некуда пристроиться, малые толики вещества? А если потом опять включить катушку, пыльца опять соберется? Это ведь вряд ли будет та же пыльца. А если вообще больше не включать? Понимаешь, о чем я? Ты смогла? Что, включить катушку? Да. Не сразу, но смогла. И отправилась в путешествие. Куда? Туда, где я, как мне казалось, упустила что-то важное. Туда, о чем было принято говорить, ушло навсегда. Надо признать, это было нелегко. Что? Понять, что изменить ничего нельзя. Тогда как же? Не перебивай. Ты внимательно слушаешь, но невнимательно чувствуешь. Изменить ничего нельзя, но можно творить. Богами не рождаются. Богами становятся. В тот момент, когда акт творения открывается любому существу, неосознанной необходимостью общественной пользы, да простят меня апологеты марксизма, а неудержимыми желаниями пойти туда, не зная куда, и, может быть, принести с собой то, не зная что, а у меня был хороший стимул. Я видела твою смерть. И как раз совершенно не знала, куда с этим идти. А от мысли, что я могла оттуда принести, и вовсе в дрожь бросала. Разве ж я понимала тогда, что Творец не в ответе за свои деяния? Его деяния в ответе за него. Такая вот обратная сторона метаморфоз. Да. В рамках религиозных догматов Бог пообещал всем спасение. Погорячился. Но в горячности его есть и известная доля хитрости. Прежде чем прийти к кому-то на помощь и спасти, он сам должен быть спасен своими творениями. Трудно даже представить, чтобы я сейчас представляла из себя, не будь вы такими, какие вы есть, чистыми, смелыми, любящими, великодушными. Так что не я спасла, создав, а вы спасли Создателя. И он теперь свободен. Метаморфоза вещества закончена. Цикл завершен, и цикл открыт. Таков ход вещей. Что тут еще скажешь? И, кстати, когда я поняла, что у меня получилось, грешным делом подумала, а не взяться ли за дело в производственных масштабах. Подучить пару-тройку адептов, раскурочить время там и сям. Может, и в консерватории что-нибудь само поправится. Но потом поняла, не хочу. Ну, просто не хочу. Как тот журнал за полтинник в помощь детям Германии. Сотворив вас, я воссоздала себя, точнее, завершила, как фундамент. А когда фундамент закончен, остается только строить на нем дом. Но каждый сам творец своего дома. Что толку, если все поле будет заставлено фундаментами, даже самыми благими намерениями и ипотечными? Смешно, да? Прости за сумбур. Знаешь, многие представляют себе творца эдакой всезнающей самодовольной сущностью, позволяющей себе что заблагорассудится свысока, в прямом и переносном смысле. Мало кому приходит в голову, что, общаясь со своими творениями, он делает это либо из любопытства, либо опасаясь за свое собственное здоровье, если можно так выразиться. Все это так забавно, как бокал молодого игристого в минуту радости, и так печально, как рюмка старого портвейна среди густой звездной ночи. И оба эти чувства подобны. Вино жизни, оно и есть вино жизни.